Ты уж, слава богу, не маленькая. Можешь понимать, что из-за твоей болтовни могут Павлу Григорьевичу неприятности быть. В первый раз в моей жизни папа признает, что я уже не маленькая. «Да-да», — повторяет он, — «ты уже большая, скоро в гимназию поступишь. Так что запомни, про Павла Григорьевича держи язык за зубами, не подведи хорошего человека». Держать язык за зубами. Значит, не звонить про то, про что не надо, да? Я стискиваю зубы. Язык лежит за зубами, как собачка, свернувшаяся позади забора. Я пробую, не раскрывая рта, не разжимая зубов, не двигая языком, сказать: «Павел Григорьевич против правительства». Ничего не выходит, одно мычание и все. Очень хорошо. Вот так я и буду хранить Павел Григорьевичевы секреты, чтобы никто о них не узнал. Уроки Павла Григорьевича – одно удовольствие. Учусь я с радостью. Урок длится 2 часа. После первого часа, это всегда арифметика, делается перерыв. Мама приносит нам чаю с бутербродами и вареньем. Юзефа наотрез отказывается прислуживать арештанту. Мы с Павлом Григорьевичем завтракаем и разговариваем. Потом учимся 2 час. Русский язык. Мое любимое. Стихи, чтение, пересказы, даже диктовка, даже грамматика. Все интересно. После 2 часа урок кончается. Но Павел Григорьевич почти всегда зовет меня гулять. Мы ходим по улицам, сидим на набережной, иногда поднимаемся на высокие горы, окружающие наш город. Павел Григорьевич рассказывает много интересного. Я слушаю, и голова у меня разбухает, как губка. Я уже знаю очень много из того, что преподают не только в 1-м классе, куда я пойду экзаменоваться в августе, но и из того, что проходит во 2-м, 3-м, даже 4-м классах по географии, истории, ботанике, зоологии. Павел Григорьевич не только хороший учитель, но хороший человек. Услыхав от меня про болезнь Юльки, Павел Григорьевич заходит к Тамашево ежедневно, иногда по 2 и 3 раза в день. Утром и вечером перед приходом туда папы Павел Григорьевич измеряет и записывает Юлькину температуру. Папа, шутя, зовет Павла Григорьевича куратором. Так в университетских клиниках называют студентов-медиков, которым поручено наблюдение за определенными больными. Павел Григорьевич следит за Юлькиным дыханием, за ее кашлем, за тем, приходит ли Юлька в сознание и надолго ли. По назначению папы Павел Григорьевич ставит Юльке банки. А самое главное, он очень подбадривает Тамашеву, Юлькину мать. Перед папой она немного робеет, а Павел Григорьевич с его добрым лицом, на котором всегда открыто только что-нибудь одно, либо рот, либо глаза, такой простой, такой свой, это очень согревает Тамашеву. В первый день Павел Григорьевич сразу предложил Тамашевой перебраться с Юлькой до ее выздоровления в его комнату. «А как же вы?» – удивилась Тамашева. «Ну, я на это время к товарищу перейду». Но Тамашева отказалась. «Ничего, идет весна, даже в их погребе становится уже тепло, и не надо трогать Юльку с места. Каждое движение причиняет ей боль, вызывает этот страшный кашель. Теперь, когда я прихожу, Тамашева уже не сердится, она даже радуется. Это от того, что при виде меня в Юлькиных глазах ненадолго пробегают искорки сознания, такие слабенькие, словно где-то далеко ночью в глубине темного леса чиркнули спичкой и тут же погасают. «Узнала! Узнала тебя, Юлька.